Глава 5. Октябрь уходил, унося с собой багрец, золото и последние теплые дни. В воздухе уже стоял запах скорой зимы. И точно, 1 ноября, как по расписанию, выпал снег. А в сети потихоньку набирало обороты наше воззвание против сурьмяного завода. За неделю петицию подписало несколько сотен тысяч человек, а ролики получили еще больший отклик. Это нас, конечно, здорово вдохновляло на новые тактические шаги. Меня пока еще мариновали на больничном, так что свободного времени хватало на все, и дурное предчувствие отпустило. Ведь нас уже не 13, нас уже сотни тысяч неравнодушных и активных. Борьбу с Шубиным, правда, то и дело приходилось совмещать с делами менее высокими, написанием рекламных статей. С единственным зрячим глазом это выходило медленно и неудобно. Но что поделать? Даже если строго экономить список самого необходимого, все равно не маленький. Квартплата, лекарства, еда, телефон, интернет и всякая по мелочи. Закончив очередной пиар-заказ, я прошлепала на кухню. Нестерпимо хотелось кофе. Но в моих закромах не оказалось даже быстро растворимого. Когда выпила, даже не заметила. Пришлось выползать из зоны комфорта и тащиться в ближайший супермаркет. А ближайший супермаркет, к счастью, находился в 5 минутах. Особенно это радует в такую собачью погоду, когда холодно, ветер за шиворот и снег в лицо. Набрав помимо кофе разных продуктов с запасом на 2-3 дня, я, волоча пакеты, поплелась домой. Озябшими пальцами вставила ключ в замок, но он не повернулся. Я вынула и вновь вставила. Тот же результат. Подергала, пошевелила туда-сюда, и тут до меня дошло, что дверь попросту не замкнута. Просто плотно затворена, и все. Но как такое возможно? Каждый свой шаг я, конечно, не помнила, такие вещи обычно делаются на автомате, но удивляло одно — неужели я настолько рассеянная и безалаберная, чтобы уйти из дома, оставив дверь открытой? За мной ничего подобного раньше не водилось, я даже расстроилась. Ну а вдруг это ранние звоночки какого-нибудь Альцгеймера? Я вошла в тесную полутемную прихожую, включила свет, разулась, разделась, сумки уволокла на кухню, думая по пути, что это еще хорошо отлучилось ненадолго, а то бы вот так вернулась, а дом вычистили. Потом направилась в ванную и, проходя мимо единственной комнаты, вдруг осознала — там что-то не то. Я вернулась и глухо вскрикнула от неожиданности и от страха, который моментально сковал льдом все внутренности. В комнате были люди. 2 мужчин, точнее парней, сидели один в кресле, второй на диване. Сидели тихо и неподвижно, поэтому я сразу их и не заметила. Теперь же я окаменела на пороге. Хотелось кричать, звать на помощь, но язык одеревенел от ужаса. Они поднялись, медленно подошли ко мне. Встали напротив, скрестив руки на груди. Оба крупные, высокие, в черной одежде, какой именно я не разглядывала. Единственное, что бросилось в глаза, это голубые бахилы у них на ногах, такие, какие надевают в больнице. Оба коротко стриженные, почти под ноль, и с одинаковым выражением на лицах. Бульдожьим таким. Словно они присматриваются, куда бы лучше впиться клыками, если будет команда ФАС. И тут меня осенило. Они ведь даже не прячут своих лиц, не беспокоятся, что я их запомню и опознаю. Это значит, они меня убить пришли? Кровь в жилах моментально застыла, и сердце, кажется, остановилось. Господи, не знаю, как я выстояла, каким чудом не бухнулась сразу в обморок. Один из них процедил. «Кое-кому твоя возня стала надоедать. Догадываешься?» «Конечно, я догадалась, но не знаю, почему молча замотала головой». «Какие недогадливые нынче пошли преподаватели. Чему они только студентов учат?» — криво усмехнулся он. Я сглотнула, не в силах отвести от них взгляд. «Давай, напрягись, преподавательница, и подумай, зачем ты честного и порядочного человека оклеветала? Тебя ведь попросили его очернить, так? Денег заплатили, вот ты...» «Нет, нет!» — я замотала головой еще отчаяннее. «А я говорю, что да», — повысил голос парень. «Заплатили. Все вы, журналюги, продажные твари. Что вам закажут, то и пишете». Возражать ему дальше я не смела. Все слова встали комом в горле. «Только на этот раз не на того ты, сука, наехала». «Вы Миллер?» — шепотом спросила я. Парень вскинул белёсые брови, переглянулся с приятелем, но затем, нахмурившись, подозрительно на меня уставился. «Твое счастье, что нет». И я ему поверила, и даже стало чуть менее страшно. Ведь если он так сказал «твое счастье», то убивать они меня сейчас не будут, надеюсь. В общем, так, всю эту возню сворачивай немедленно. Пиши опровержение, или как там у вас называется. Мол, заказали, заплатили, вот ты. Ясно? Но, начала было возражать, но парень угрожающе двинулся на меня, и я заткнулась. Ты же не хочешь, чтобы тебе переломали пальцы? Сначала на одной руке, потом на второй. И не хочешь, уверен, чтобы тебе отрезали язык? Без глаз, наверное, остаться не хочешь. Не хочу, глухо вымолвила я. Он придвинулся еще ближе, совсем близко. Я даже ощутила на лице его дыхание с легким запахом табака. Тогда делай так, как тебе велят, иначе в другой раз мы не будем так терпеливы и вежливы, как сейчас. Поняла? Не слышу. Поняла, кивнула я, чувствуя, что сознание уплывает. Они ушли, и я осела мешком, сползла по стенке на пол. Нет, они мне ничего не сделали, не тронули даже пальцем, но меня буквально колотило. Никто и никогда мне еще не угрожал, никто не проникал в мой дом вот так, беспрепятственно. А еще они успели выяснить, что я преподаватель. Господи, а если каким-то образом они и про моих студентов выяснили? Ребята ведь приходили ко мне очень часто. Меня затошнило от паники. Что делать, что делать? Надо поменять квартиру, немедленно. Но где гарантия, что они и новый адрес не узнают? Надо обратиться в полицию. И тут же вспомнили слова Паши Грачева. В полиции по поводу Шубина много чего знают, но не трогают. Нельзя. Почему нельзя? Хотя и так понятно, почему. Если уж его любовница вышла сухой из воды, сбив человека, то тут и говорить не о чем. Но не молчать же. Хотя у меня и доказательств нет никаких. Мое слово против их слова. А может, они оставили отпечатки, или как там называется? Не по воздуху ведь передвигались. И тут я поняла, почему оба были в бахилах, и один из них, тот, что молчал, в перчатках, чтобы не оставить эти самые отпечатки. Сколько я так просидела, час, два или больше, не знаю. Очнулась от того, что в кармане пальто загудел сотовый. С трудом поднялась, ноги затекли и еле держали. Пока я добралась до телефона, он смолк, но тут же снова заголосил. На экране высветилось. «Стас». Пару секунд я сомневалась, брать или не брать. Мне не хотелось говорить с ним, потому что каждый разговор с ним — это трата эмоциональных сил, а их у меня и так не осталось. Да и вообще не хотелось с ним связываться. Но слабая и трусливая часть меня ныла. А кто мне поможет? Одна я не справлюсь, у меня же нет никого. А у Стасика связи. Я ответила. И тут же началось. «Маша, жива?» «Слышу, жива. Ты на работу вообще решила не выходить?» «Нет, я в курсе, ты на больничном, но, черт возьми, не полтора же месяца. Хочешь, чтоб с тобой вообще расторгли трудовой договор?» «Мне хотят переломать пальцы», — прервала я его возмущенную речь. «Как это? Кто?» — не понял он. «Не знаю. Сейчас вернулась домой из магазина, а в квартире у меня двое незнакомых парней». «Это шутка?» «Какая шутка? Они проникли ко мне домой, понимаешь?» Я поняла, что вот-вот сорвусь в истерику. «Они тебе что-нибудь сделали?» «Нет, только пригрозили. Но они проникли в мой дом, открыли дверь, как будто у них был ключ. Во что ты опять влезла? Не просто же так они угрожали». «Требовали, чтобы я остановила движение против строительства сурьмяного завода в Забайкалье». «Господи, Маша! Ты, гляжу, никак не умёшься. Ну вот дался тебе какой-то завод». «Дался! Он нанесет огромный вред и экологии, и людям». «Да хватит уже! Тебе что, больше всех надо? Экологии пусть экологи занимаются, а ты занимайся своим делом! А это и так мое дело! Говорить публично о проблемах не наша ли главная задача?» Стасик тяжело выдохнул. «Пафос какой-то. Я не знаю, зачем ты позвонил, но лучше бы не звонил вообще». Голос у меня дрожал. «Что ты от меня хотела услышать?» «Ну, наверное, предложение помочь». «Каким образом?» «Твой отец не последний человек в этом городе. У него есть знакомства в мэрии, в прокуратуре, на телевидении, да много где. И у тебя тоже есть связи с крупными изданиями. Если бы мы все вместе взялись...» «Вот отца только не впутывай, у него и так проблем хватает». «Ясно», — зло ответила я. «Все, прощай, Стасик, и не звони мне больше». «Да погоди ты, что ты сразу психуешь? Я же не сказал, что отказываюсь помочь. Я сказал, что отца впутывать пока не надо. Может, и без его участия обойдемся». «То есть ты поможешь?» «Но я же журналист». Стасик язвил, но мне было плевать. Пусть хоть и зайдется на ехидство, главное сейчас его связи. И отца своего он подключит, если надо будет. Просто, как всегда, он хотел показать, что и сам все может. Стасик настолько разошелся в приступе доброты, что обещал сегодня же пробить всю инфу по своим каналам, а завтра меня куда-нибудь увезти и спрятать. И хотя обещание Стасика меня немного успокоило, я все равно всю ночь не могла уснуть. Думала о всяком, рисовала в воображении, что можно сделать и что могут сделать нам. Точнее, мне. И если я промолчу сейчас, пойду на попятную, то это будет выглядеть так, что я сдалась? Струсила? Нет, я, конечно, струсила, но не сдалась. И утром, первым делом, я разместила пост. Друзья, а вот и первые результаты наших действий против строительства Сурьмяного завода. Не совсем такие, как хотелось бы, но главное, нас услышали. Вчера вечером в мою квартиру проникли двое, незнакомые молодые люди крепкого телосложения. Что они хотели? Они, угрожая мне физической расправой, требовали, чтобы мы все прекратили. Было ли мне страшно? Конечно, было. Я и сейчас боюсь. Но то, что произошло вчера, показало, они тоже боятся. Боятся нас. А значит, мы все правильно делаем. И поэтому, господин Шубин и господин Миллер, знайте, ни страх, ни ваши угрозы нас не остановят. Мы не позволим вам убивать людей и природу. Руки у меня заметно дрожали, когда я нажимала кнопку «Отправить». Надеюсь, этим я сейчас не подписала себе приговор. Как бы я тут ни бравировала, без обещания Стасика помочь, наверное, ни за что не решилась бы вновь бросить им вызов. А мой пост между тем всколыхнул интернет-сообщество. Такого отклика я, честно, даже не предполагала. Просмотры, лайки и репосты росли в геометрической прогрессии. Люди потоком писали комментарии, возмущались, всячески поддерживали, предлагали помощь. А еще совершенно неожиданно на меня вышел Толик Труфанов, мой бывший одногруппник. Толик, как и хотел, сумел пробиться в серьезное зарубежное издание. Он и жил теперь, насколько я знала, за границей, во Франции, уже 3 года как. И работал не где-нибудь, а в Пуэн. На родину возвращаться Толик не собирался, его и на встрече выпускников не было. А тут вдруг объявился. «Романова? Машка? Это ты? Так ты теперь Чернецкая?» «Я самая, месье Труфанов». «К нашему Чернецкому твоя новая фамилия имеет какое-нибудь отношение?» «Точнее, имела. Я была замужем за его сыном. Летом мы развелись, но не будем о грустном». Мы не стали донимать друг друга подробностями личной жизни. Я такие задушевные разговоры с абы кем не любила, а Труфанова подобное просто не интересовало. Зато интересовала буча вокруг Сурьмяного завода. Из этого можно сделать отличный материал. У нас сейчас большое внимание уделяется экологическим проблемам по всему миру, так что твоя ситуация будет очень кстати, и мы оба окажемся в выигрыше. Я напишу хорошую статью в Пуэн, ну а ты привлечешь широкое внимание к вашей беде. Ну, что скажешь?» Конечно же, я согласилась. И пусть Толик преследовал личные интересы, но это будет уже совсем другой уровень. Местные власти уже не смогут просто отмахнуться, если наше дело получит такую огласку. Я пообещала Толику выслать все-все материалы в ближайшее время и окрылённая села ждать Стаса. По идее, он должен был вот-вот подъехать. Его расписание я наизусть не знала, но допоздна на работе он никогда не засиживался. Ближе к вечеру в дверь позвонили. Но это оказался не Стасик. Мои ребята, Павлик Грачев и Руслан Алишеров, решили меня вдруг навестить после пар. Ну, конечно же, из-за моего утреннего поста. «Мария Алексеевна, мы будем дежурить у вас, раз такое дело». «Еще чего?» — запротестовала я. «Какие-то глупости придумали». «Тогда вам нужно съехать. На время. Просто перекантоваться где-нибудь, пока все не уляжется. Например, у меня можно», — краснея предложил Паша. «Мама не будет против». «С ума сошли?» «Ну или вот у Руслана», — он кивнул на Алишерова. «У него вообще предки уехали на море на 2 недели». «Нет, спасибо вам за заботу, я тронута, но мы уже договорились с бывшим мужем, он скоро за мной заедет, он меня будет защищать». Ребята, взяв с меня слово чуть что звонить, ушли, а я сделала себе бутерброд с сыром и, устроившись на диване по-турецки, взяла ноутбук. Все-таки какие же у нас неравнодушные люди. Даже такие простые слова «Маша, мы с вами» уже грели душу. Однако меня начинал беспокоить Стасик. Вчера он обещал заехать за мной сразу после универа. Более того, это была его идея — спрятать меня в надежном месте, пока все не закончится. Но время близилось к 7, а он даже не звонил. Прождав еще час, я набрала его сама, но абонент оказался недоступен. К 11 вечера я уже места себе не находила, от всевозможных версий пухла голова. конце концов, наплевав на условности, я позвонила свёкру, то есть бывшему свёкру. «Виктор Анатольевич, извините за поздний звонок», — пролепетала я. Я и раньше-то его смущалась. Как-никак он проректор, второе лицо в университете, а теперь после развода мне и вовсе неудобно было его тревожить. Но вдруг со Стасиком что-то случилось. «Я Стаса потеряла, волнуюсь, а телефон у него недоступен. Вы не знаете...» «Возможно, он просто не хочет с тобой разговаривать после всего», — холодно ответил свёкор. «Но он обещал, что сегодня приедет». «Не приедет и не позвонит, и ты ему больше не звони». «Но с ним всё в порядке?» «В полном». «Но почему? То есть он просто передумал? Но почему он мне сам не сообщил?» «Я ему посоветовал, и он согласился со мной. А тебе я настоятельно советую оставить моего сына в покое и не втягивать его в свои аферы». Виктор Анатольевич сбросил вызов, оставив меня в полнейшей прострации. Лучше бы Стасик ничего не обещал и не обнадеживал. Я бы хоть действительно напросилась к кому-нибудь переночевать, к той же Шурочке. Хотя вот так заявиться к ней значит подвергнуть опасности. Разве я имею право ею рисковать? Нет, сама заварила кашу, сама и расхлёбывать должна. И буду. Лишь бы сегодняшнюю ночь пережить спокойно. Ничего, как-нибудь всё обойдётся. Ну, господи, как же страшно. За всю ночь я глаз не сомкнула. Сидела и напряжённо прислушивалась к звукам. Когда из подъезда доносились чьи-то шаги или громыхание лифта, у меня сердце падало в пятки. Ни о чём другом думать не могла, из рук всё валилось. В конце концов, я так себя накрутила, что как только настало утро, сразу же кинулась звонить по объявлениям. «Комнату сдаёте?» — выпалила я, когда после череды гудков раздался сонный мужской голос. «Угу». «Мне нужно. Прямо сегодня». «Угу. Давайте». Он смачно зевнул. «Давайте, девушка, в три встретимся. Покажу». «А раньше никак? Мне срочно надо. Я готова прямо сразу заплатить и въехать. Пожалуйста». Сонный мужчина завис. Когда я уже хотела повторить вопрос, он ответил. «Ну, ладно. В 11 могу». Мы условились встретиться возле художественного музея. Там всегда оживлённо. А я сейчас особенно тяготела к людям. Хозяин квартиры, слегка обескураженный моим напором, честно предупредил, что это пятый этаж, подтекает крыша, давно не было ремонта и что-то там ещё. Я даже не особенно вслушивалась. Главное — сделать отсюда ноги поскорее. Я достала из шкафа спортивную сумку, закинула всё самое необходимое, сверху положила ноутбук. Самого необходимого оказалось столько, что я едва застегнула молнию. Нагруженная, как вьючный мул, я вышла из дома, огляделась по сторонам и направилась к остановке. Они поджидали меня недалеко от подъезда, буквально за углом. Я и внимания не обратила. Стоит себе и стоит чья-то машина. Их тут с десяток притулилось к бордюру. Только эта единственная не была припорошена снегом. Но это я отметила уже потом, слишком поздно. Из машины вышли двое мужчин. Не те, что наведывались ко мне позавчера, другие. Один лет 26-28, другой уже заметно в возрасте. Я остановилась, чувствуя, как внутри всё леденеет. Что делать? Швырнуть в них сумку и бежать со всех ног? Но попаду я только в одного, а второй сразу догонит. «Далеко собрались? Давайте лучше прокатимся в одно место. Там вас ждут», — равнодушно и твёрдо произнёс мужчина, тот, что старше, и распахнул передо мной дверцу. Я отступила, оглянулась в надежде увидеть случайного прохожего, но двор субботним утром был удручающе пуст. Я сделала ещё один шажок назад. Если я сейчас закричу, что есть мочи, то, наверное, хоть кто-нибудь услышит. Пожилой, заметив мои манёвры, устало вздохнул, затем взглянул на молодого, и тот мгновенно оказался у меня за спиной. Крепко схватил меня за локоть и подтолкнул к машине. «Отпусти, сволочь!» — упиралась я. «Я кричать буду! Вам это с рук не сойдёт! Все знают, что вы мне угрожали!» «Да хоть заорись!» — рявкнул молодой. «А ну, села!» Я и охнуть не успела, как он грубо втолкнул меня в салон и сам плюхнулся рядом. С другой стороны сел пожилой. Машина тут же тронулась. Все они молчали. Молодой, пожилой, водитель. Сидели с каменными лицами и молчали. Они ведь везли меня убивать или пытать, не знаю, что хуже. И при этом не испытывали абсолютно ничего, как будто для них это скучное обыденное дело. Внутри у меня, казалось, образовалась яма. Сердце, что сначала колотилось у горла, теперь падало и падало кубарем в эту бездонную ледяную яму. От панического страха у меня кружилась голова и накатывала тошнота. Я вцепилась в ручки сумки, будто это могло придать мне сил или смелости. «Господи, пожалуйста, я не хочу умирать. Куда вы меня везете?» Облизнув пересохшие губы, глухо спросила я у пожилого. Не поворачиваясь, он безразлично ответил. «Поговорить». Я таращилась на его орлиный профиль, на седые виски и острые скулы. «С кем? О чем? «Все о том же». «Вы Миллер?» Тихо спросила я, цепенея от своей догадки. «Нет», — все так же безучастно ответил пожилой. «Еще бы за тобой Миллер ездил. Много чести», — хмыкнул молодой. «Но скоро вы познакомитесь с Олегом Владимировичем», — добавил пожилой. «С кем?» Перед глазами у меня все плыло, и до рези в легких не хватало воздуха. «Мальчики, что позавчера к вам приходили, еще молодые, неопытные, не умеют убеждать. Олег Владимирович Миллер сам с вами потолкует. Более того, Арсений Петрович тоже изъявил желание с вами пообщаться». В первый момент я не сообразила, о ком он. Видимо, страх парализовал мозг. Затем вспомнила. Арсений Петрович, так звали Шубина. Кажется, я на несколько минут отключилась, или же мне стало так нехорошо, что в глазах потемнело. Машина тем временем выехала за город. С обеих сторон шоссе подступал стеной лес. Я судорожно вздохнула. Это конец. А самое ужасное, здесь меня никто не найдет, даже если будут искать. Ехали мы минут 20. Потом машина свернула с шоссе вправо, а вскоре за деревьями показался дом. Не дом, конечно, целый дворец с башенками, колоннами и прочими архитектурными изысками. Ворота разъехались, и машина плавно вкатила во двор, который правильнее было бы назвать небольшой площадью. «Приехали». Молодой вышел из машины первым и встал рядом с открытой дверцей, ожидая, пока я выберусь следом. Перепуганная до полуобморочного состояния, да еще и с громоздкой сумкой, я еле шевелилась. «Чего застряла? Быстрее давай!» — торопил он меня, а затем схватил за рукав пуховика и, резко потянув на себя, вытащил из салона. От такого рывка я еле удержалась на ногах и чуть сумку не выронила. Не выпуская моей руки, он тянул меня по направлению к дому, а я еле поспевала за ним. За нами следовал пожилой. В холле нас встретил еще один мужчина. В костюмчике, при галстуке, но по выражению лица типичный головорез. Или мне уже это от страха мерещилось. Он велел оставить сумку и вывернуть карманы. Сумку я опустила на пол, но карманы — это уж слишком. Пока я мешкала, он шагнул ко мне и быстро ощупал. Из кармана забрал мой телефон. «Вы что?» Задохнулась я от возмущения. Но он, не обращая на меня никакого внимания, коротко сказал пожилому. «В библиотеке». Я сразу поняла, о чем он. Кто там, в библиотеке. Попыталась сглотнуть ком в горле, но неожиданно закашлялась. Пол качался у меня под ногами, пока мы пересекали холл, пока шли по широкому коридору, стены которого были задрапированы бордовым шелком. Мы остановились перед высокими двустворчатыми дверями темного дерева. Молодой выпустил мою руку, распахнул одну створку и подтолкнул меня в спину. Я чувствовала себя тряпичной куклой. Куда направят, туда иду. Но сил хотя бы на словах припираться не осталось совсем.